Если бы капитан Аптелемнар точно не знал, что его напарница презирает сериалы, решил бы, но Лвенде обсмотрела с телевизора. Словесные обороты были взяты прямиком из гордыни и пренебрежения, а интонации позаимствованы у главной злодейки бесконечного бурьянина дня. Словом, в великом деле унижения бывшего возлюбленного леди Анарел Тёни на редкость преуспела. Каждое слово, словно хлесткая пощечина, каждый взгляд ожог кислотой. И зачем? Ради чего? Ради погон? Именно в этот момент Эрин понял, как умер Элемир. Догадался, почему оптимист и жизнелюб вдруг сунул в рот ствол Анграда и нажал на курок. И ни хрена не из-за обиды на жестокие слова женщины, которую любил больше жизни и при этом никогда не понимал до конца. Врага лысого. Просто в тот роковой вечер Элемир оказался в одной комнате с кем-то, кто мог с легкостью достать ценную информацию прямо у эльфа из мозгов. Поэтому офицер и дворянин предпочел одним выстрелом разнести себе голову, чем пусть невольно, но предать свою родину и свой народ. И будь у капитана Аптелемнара сейчас при себе оружие, он бы сделал то же самое, не колеблясь ни секунды. Или убил бы Нул. «Уходи!» – с огромным трудом выдавил из себя Эрин и отвернулся. Больше всего ему хотелось одним тренированным движением свернуть шею предательнице, обманщице и карьеристке. И если бы... что скрывать очевидное? Если бы Эрин Рандир почувствовал в своем разуме хоть тень ее присутствия? «Уходи, пожалуйста, я не стану с тобой говорить». Но стоило Нулвенде исчезнуть из поля зрения, как вяло текущая атака на разум пленника возобновилась с новой силой. Но теперь он уже знал дорогу в мир за гранью рассудка, где любая реальная драма превращается в балаган абсурда. А там Эрина уже терпеливо поджидали три веселые дамы на пасти. По такому случаю в строй вернулась даже разобиженная ревность. Гримасничая и кривляясь, они развернули над головами огромный транспарант. На нем большими золотыми буквами по кумачу было написано «Нулвенде – предательница». Измученная затяжной пыткой подсознание окончательно вырвалась из-под контроля рассудка. Паранойя оседлала подозрительность, ревность развернула черные знамена гнева, и все вместе они ринулись в атаку на Эринов здравый смысл, скандируя «Она засланка! Подослали! Нулвенде подослали!» «Она никогда тебя не любила!» – заверещала сорока изгнанница ревность. «Никогда не любила!» «Заткнись!» «Разуй глаза, идиот! Разве могла эта холеная сука снизойти до такого ничтожества, как ты?» – не унималась та. «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Я не верю! Этого не может быть!» – всеми силами сопротивлялся он. «Кто полтора года назад знал, что Элемир умрет?» «Никто!» Но ты уверен, что история началась со смертью Апмурвениона? Ты готов поручиться? А как же Желудьковская? Она посла тебя целых 5 лет. А Тавариль? — резонно вопрошала подозрительность. Ты ее видел? — смеялась паранойя. А теперь на себя погляди. Эрин и так прекрасно знал, как он выглядит. Обкусанные до мяса губы, красные кроличьи глаза, вокруг воспаленных век черные круги и полнейшая невозможность сфокусировать взгляд. «Красавец! Разве она не знает, как тебе больно, как тебе плохо? Разве не догадывается, что после всего этого любой ментальный контакт будет для тебя хуже самой страшной пытки?» «Знает, прекрасно знает», — продолжала настаивать старая подружка. «Спроси себя, почему так происходит?» «Спроси». «Молчишь?» «Нет». «Да, Аптелемнар, да. Она заодно с твоими врагами. Она пришла, чтобы выведать у тебя то, чего не смог добиться Лебрусек», – торжествовала паранойя. «Она прекрасно знает, что я еще не успел додуматься до решения этой загадки». «Глупости. Она еще прекраснее знает. Ты единственный, кто на это способен». «Да, собственно, ты уже. Только еще не осознал». «Что?» И тут Эрина накрыла окончательно. Жаль только, что доблестный и героический капитан НЧЧК не ведал в час своего триумфа, как отчаянно рыдали от зависти к яркому торжеству эльфийского безумия дятлы в колдубинских лесах, как дрались за право обладания таким пациентом целители-психиатры, как кусали себя за локти маги-иллюзионисты. Еще бы! Феерические фантазии инчичекиста затмили собой любые выдумки пиндостанских кинорежиссеров. А спецэффекты? Какие были спецэффекты! У немногочисленных зрителей кровь в жилах стыла. Особенно, когда несгибаемый энчичекист провел блистательный допрос стола пиндостанского шпиона, попутно выяснив, что стул тоже работает на разведку хентая. Кровать покаялась в своих преступлениях сама. Так плодотворно работать капитану Аптелемнару еще не доводилось. Его воображаемые напарницы оказались удивительно гораздо на выдумку, когда речь шла о выведении на чистую воду врагов империи. Что там говорят про мистическую фауну темных омутов? Вот так копнешь в мозгах закоренелого провинциального трудоголика, а там такое,